Она шагнула вперед, подняла руки над головой, сжатые замком, чтобы удвоить силу удара. Ее живот, залитый его кровью, оказался перед ним. На мгновение Лотар подумал, что так и не сумел ни разу достать ее гвинетом, и тогда ударил ее. Принцесса замерла, словно корабль, который всей своей массой налетел на невидимый и смертоносный подводный риф. Она неуверенно опустила глаза вниз и тогда увидела, что из правого кулака Лотара торчало жало мантикоры, которое он незаметно достал из своей слегка смятой ее ударами нагрудной пластины. Жало было черным, чешуйчатым, причем края чешуек, как у гарпуна, мешали вытащить его назад. А ближе к острию между чешуйками запеклась черная жидкость. И когда бывшая ядом мантикоры, который убил даже ее саму, зверя, способного за считанные мгновения вылечивать любую рану. Жало воткнулось в ее напряженную брюшину не больше, чем на пару дюймов. Неимоверным усилием Лотар поднял вторую, напрочь отбитую бесчисленными блоками руку, уперся и с силой продвинул жало глубже, потом еще чуть-чуть. Он поднял голову. Он стоял теперь перед ней на коленях, и его черные запекшиеся от крови глаза смотрели в ее неподвижное, нечеловечески прекрасное лицо. Принцесса перевела, вращая одним лишь зрачками взгляд на него, и глаза встретились. «Это не сталь, не медь, не металл», — прошептала она. «На этот раз ты угадала», — сказал он. Голова у нее закружилась. Он оперся рукой о светящиеся камни, но рука тоже не могла удержать его, и он упал. Глаза его оставались открытыми, потому что он хотел увидеть, как принцесса отшатнулась, как она опустила руки, дотронулась до живота, из которого уже била ее горячая кровь, и как закричала, не беззвучно, подобно Нуриману, а так, как кричит человек, или, вернее, как кричит дикое, сильное животное, полное жажды жизни, но сознающее, что никакая жажда жизни не удержит его здесь, в этом прекрасном сверкающем мире. Он не хотел пропустить ни одного мгновения из тех, когда принцесса упала на россыпь светящейся гальки и стала биться отравленной ядом мантикоры. Она ничего не могла теперь сделать с этим оружием Лотара, потому что даже Нуриман был бессилен против него. Она должна была умереть. Но еще до того, как она умерла, до того, как погасли ее горящие красным нуримановым огнем глаза, потому что демон вынужден был оставить свою мертвую служанку и вернуться в непроницаемое для человеческого ума бездны холодного мрака, еще до того, как победа оборотня стала окончательной, Лотар потерял сознание. Он тоже не мог остаться в этом мире, хотя все еще был жив. Силы его хватало, чтобы заставить сердце гнать кровь по разорванным, растерзанным венам. Но смерть его была так же неминуема, как и смерть Ницар. Глава 27. Лотар открыл глаза. Над ним склонились два лица. Рубас из Мирама, кажется, улыбался. Гигант полагал, что самое трудное позади, если Лотар смотрит на них. Но Сухмет был более сведущ, и лицо его было встревожено. Лотар разлепил соленые от крови потрескавшиеся губы. Но Сухмет не стал дожидаться, пока он выдавит из себя вопрос. «Да», — для верности он кивнул головой. «Она умерла, и смерть ее была ужасна». Лотар улыбнулся кончиками губ. «Я поклонился ей перед воем. Как ни странно, именно это спасло меня. Я пытался думать о ней без ненависти». «Ты великий воин, Лотар», — произнес Рубас. «Не думаю, чтобы кто-либо еще мог сделать то, что сделал ты». Как не встревожен был Сухмет, он все-таки покосился на Мирамца, словно был не согласен с ним или находил во всем происходящем какой-то недостаток. Но это заметил только Лотар. Он с нежностью смотрел теперь на них обоих и поразился тому, как эти два совершенно различных человека составляют все, что у него есть дорогого в мире. Он даже не знал, беден ли он или сказочно богат от того, что они у него есть. «Нужно...» Больше он не сумел издать ни одного членораздельного звука. Но Сухмет все понял и так. Он покачал головой и раздельно произнес. «Нет, жало мантикоры мы доставать не будем. Никто не знает, что может произойти, если из нее вытащить его». Рубас удивленно перевел на него взгляд. «Не думаешь же ты, что она оживет, если мы выдернем из нее эту адскую колючку?» Сухмет был непреклонен. «Не знаю, господин, и никто не знает. Слишком сильные поля сошли здесь, в этом зале, и никто не может ничего сказать наверняка». Рубас не сводил с него изумленного взгляда. Тогда Сухмет добавил. «Ты же не хочешь, чтобы по этим темным лабиринтам нас еще преследовала принцесса-зомби?» После этого Рубас больше не спорил. Сухмет смахнул сухой ладошкой прилипшие мелкие камешки со щеки Лотара. Потом озабоченно коснулся его лба. «Ты потный, господин мой. Теряешь слишком много влаги. Попробуй замкнуть ее в себе. Путь еще долгий». Лотар улыбнулся. Его улыбка показалась бы безмятежной, если бы нестерпимая боль, которая читалась в глазах драконьего оборотня. «Не могу. Даже это. Трудно». Лишь тогда Рубас стал понимать, что произошло. До него дошло, что оборотень, который не может залечить свои раны, вряд ли уже оборотень. Сухмед долго всматривался в грудь, живот и в глаза Лотара. «Тебе не хватает энергии, мой господин», — решил он наконец. «Если бы мы были на поверхности, ты бы, скорее всего, уже поправился». Лотар снова поспокойно улыбнулся. «Но мы не на поверхности». Он попытался еще что-то сказать, но лишь кровавая пена выступила на его губах. «Хорошо», — решил старый раб. «Теперь моя очередь сделать для тебя кое-что, мой господин». Он сел в позу сосредоточения и накапливания силы, вытянул вперед руки и закрыл глаза. Минуты уходили, как череда крохотных бесчетных бусинок. На лбу старика выступил пот, а потом даже Рубас понял, что в теле раба появились мелкие, но многочисленные напряжения. Наконец Сухмед открыл глаза, но он еще не сдался. «Господин», — позвал он Рубаса, — «дай мне повязку концентрации». Рубас тут же послушно снял с лба кожаный мешок и протянул его старику. Он едва дождался, когда Сухмед возьмет его с ладони, а потом зашатался от внезапно обрушившейся на него боли и тяжести обессиленного тела. Отошел в сторону. Он даже не сумел дойти до ближайшей колонны, опустился на светящиеся камни и медленно перевалился на живот. Рот его открылся, он дышал, как выброшенная на берег рыба. Но Сухмед даже не обратил на это внимания. Он быстро повязал чуть дрожащими старческими пальцами ремешок вокруг своего лба и стал сосредотачиваться. Наконец он поднялся на ноги, он был утомлен, даже его зрачки были сейчас такими широкими от усталости, что почти закрывали радужку. Но Сухмед крепился.